«Что там, Кил?» Я подошел к источнику шума и увидел, что его причина – Харун. Ее обступили взбудораженные рабы и сомневающиеся рота. Заодно стало ясно, почему Фаур стоял вдалеке. Он до сих пор остерегается Харун и в этом смысле ведет себя в точности как Филариал. Видимо, животные инстинкты приказывают им держаться подальше от источника опасности. «А, это ты, герой щита будущего? Раз так, присоединяйся и смотри на мое новое произведение. Я как раз начала над ним работать». Харун показала на какое-то незнакомое дерево. «Что это?» «Я бы сказал, что оно похоже на биорастение, но на нем нет привычных плодов. Обычно мы собираем урожай чего-то похожего на помидоры, но с веток этого дерева свисает хлеб. Братец, братец, смотри, здорово же!» Кил подбежала и показала похожий на хлеб плод. «Я на всякий случай проверил, не отравлен ли он. Так, нет, поиск ядов ничего не дал. Попробовал разломить плод. Ага, это и правда обычный хлеб. Вкус у него тоже оказался ожидаемый. Хлебный иначе не скажешь, разве что с какими-то зернышками в мякише. Надо сказать, хлеб довольно мягкий. Как-то готовить его не надо, так что стоит прихватить еще несколько таких плодов на всякий случай. То, что принесла Кил, напоминало булочку для хот-дога. Однако с дерева свисали и полноценные багеты. Это хлебное дерево, я чуть было не съязвил, что такое изобретение могло прийти в голову только ребенку. Ха-ха, это растение очень удобное, потому что легко поддается изменениям. Я решила провести эксперимент и очень удивилась, что все получилось с первого раза. А уж я-то как удивился. Как это понимать? Неужели биорастение способно даже на такое? Теперь этот хлеб кажется мне опасным достижением зашедшей слишком далеко генетики. Хоть он и не ядовитый. Слушай, сестрица Харун, а можешь сделать дерево, на котором растут блинчики? Еще бы я знала, что такое блинчики. Братец, братец, научи сестрицу Харун делать блинчики. Я с удовольствием послушаю любую лекцию героя щита будущего хотя бы из академического интереса. Это и Мамору должен знать. Но еще неизвестно, хватит ли его знаний для создания дерева. Граф, я не совсем уверена, правильно ли так делать. Это да, а то как вернемся из прошлого, а по всему миру уже заросли хлебных деревьев. Возможно, они очень опасные, так что за ними надо пристально следить. Но с другой стороны, если мы получим легкий источник разнообразных продуктов, то продовольственный вопрос у нас еще долго не встанет. Хаем, что же делать? Ну, братец, я хочу блинчиков. Кил под шумок пыталась уговорить меня испечь ей блинов. С утра, Кил любит блины со сладкой начинкой. Это не еда, а десерт, для которого нужны совсем не те продукты, которые остались со вчерашнего ужина. Поэтому готовить их, если честно, лениво. В принципе, я бы мог сделать ей что-нибудь сладкого, но не хочу переводить продукты. Например, запасы муки у нас совсем не безграничные. Надо бы закупить ее у Шильтрона. Если у них есть, то прекрасно, но если нет, это будет катастрофа. Возможно, это еще один повод обратиться к Харун за помощью, чтобы она поработала над биорастением и приблизила деревню к самообеспечению. Ладно, сделаю, но ты сегодня как следует поработаешь. Ура! Выполню все, что не поручишь. Я уверена, Кил-кун справится. Поддержала имя. Ага. Ну, Кил и правда самая опытная торговка среди моих подопечных. А я вот, в свою очередь, давно уже не занимался этим делом. Конечно, еще неплохо себя показывал Эфира, когда зарабатывала деньги на организованных мультиконцертах, но в среднем Кил приносит больше денег. А поскольку сейчас нам нужна информация, Кил лучше сначала воодушевить, прежде чем отправлять на задание. Сразу предупреждаю, никому не рассказывай наших секретов. Знаешь, что бывает с болтунами? Знаю, братец. Точно знает? Я вопросительно посмотрел на Эмию. Она хорошо знает Кил и могла бы за ней присматривать. Заметив мой взгляд, Имя смущенно кивнула, видимо, поняла мою просьбу. Вообще, Имя сейчас мне напоминает прежнюю Рафталию. Отправляйся с Кил, к работе над украшениями вернешься позже. Есть. Я не знаю, чем тут лучше торговать, но разберусь. Блинчики, блинчики. Кил совсем перешла в собачий режим. Рафу, рафообразные смотрели на нее с улыбкой. Наверное, это зрелище и правда способно растопить любое сердце. Если я начну работать всерьез, это дерево покажется ерундой. Герой щита будущего, с помощью этого растения можно с легкостью сделать не только палатку, но и целый замок. Это, конечно, круто. Но такое растение нам всю почву истощит. Да, именно в этом главный недостаток. Пожалуй, вокруг такого замка даже трава расти не будет. Харун без задней мысли разбрасывается опасными предложениями. Вот уж действительно, предок Рата. Вернее, на ее фоне Рата как раз выглядит образцом сдержанности. Что тут за шумиха? Появилась сонная Милти. Кстати, Рафталия из-за волнения долго не могла уснуть, поэтому до сих пор спит. Но если мы будем и дальше так шуметь, то тоже проснется. Я показал пальцем на хлебное дерево. Милти наморщила лоб, затем вздохнула и сказала: «Ну и странное же растение у нас появилось». «Ага, Рафталия очень удивится, когда проснется. Наверное, в будущем таких нет, ММ. Мне на ум приходит только дерево, с которого зимой собирают шоколад». «Что? Шоколад? Я думал, шоколад делается из какао, а не собирается просто так. Шоколадное дерево, что ли?» «Да, это влияние одного из героев прошлого, который ввел моду на празднование Дня Святого Валентина. Валентина. Его и в параллельном мире отмечают. Наверное, во время волн людям не до него. Дерево, на котором растет шоколад, растет в одном далеком уголке мира. Когда приближается праздник, этот шоколад развозит по всему миру. А как? Шоколадное дерево. Интересно, на нем растет сырой шоколад или сразу готовые кондитерские изделия? Мне показалось, в какой-то игре тоже было нечто подобное. Я снова посмотрел на хлебное дерево. Наверное, шоколадное тоже сделали по этой технологии. Я слышала, шоколадным садовникам приходится очень трудно, когда наступает время сбора урожая. Шоколадным садовникам, ну и термин. Хотя если шоколадное дерево и правда существует, то тех, кто его выращивает, и правда можно называть садовниками. Да уж, вот так воплощение детской мечты. До сих пор удивляюсь. Интересно, шоколадное дерево – это дело рук перерожденца или наследие настоящего героя? Если оно создано без биорастения, то это действительно титанические усилия. Какие любопытные вещи она рассказывает, заинтересовалась Харун. Да, но здесь этого дерева нет, и я не могу показать тебе шоколад, чтобы ты попыталась его вырастить. К сожалению, шоколада на нашем складе не водится. Мне его делать не из чего. Хм, возможно, это будет темой будущих исследований. Лучше ищи способ вернуть нас в будущее, а не трать время на бестолковые опыты. Я уже понял, что она знает свое дело, поэтому я хочу, чтобы она приложила это мастерство к поиску пути домой. Да-да, я знаю, что-то я не уверен. Вот так мне пришлось готовить на завтрак еще и блинчики. А, на Афуме сама, я слышала, у нас появилась еще одна сомнительная версия биорастения. Рафталия быстро узнала последние новости и пришла разбираться. Вообще, да, но на этот раз не по моей вине. Мне сказали, это работа Харун. Ага, я и сам удивился, когда узнал, что она натворила. И вы хотите оставить это без внимания? Я понимаю твое беспокойство, но я решил, что пусть дерево остается. Вреда от него нет. Эта деревня все меньше похожа на мою, протянула Рафталия. Вообще, раньше я старался восстановить облик ее родной деревни, но готов признать, что это стремление улетучилось после того, как я развел рафообразных. Я еще помню, как деревня сильно изменилась, когда вы для удобства решили посадить свитосакуру. Именно тогда я подумала, что пора перестать обращать на это внимание. Это опасный знак. Рафталия перестает быть оплотом здравого смысла. Мне нужно, чтобы она была тем, кто сможет меня остановить. Но пока что я ничего поделать не могу, так что надеюсь, все обойдется. После завтрака мы собрались обсуждать дальнейший план. Надо бы забежать к Мамору и поздороваться, прежде чем приступим к разъездам. Мы собирались продавать наши товары в Шильтране, но перед этим не помешало бы побольше узнать о стране и получить одобрение. Конечно, нам уже разрешили перемещаться, но вдруг Мамору смутит внезапная торговля? Лучше заранее уладить с ним этот вопрос. Заодно можно познакомить его с остальными. Вчера в замке Мамору сказал, что присматривает за сиротами. Думаю, его подопечные легко найдут язык с моими. Хотя в моей деревне царит жизнерадостность, некоторые из детей наверняка волнуются. К тому же эти новые знакомства помогут Килу и остальным лучше понять, как устроены жизни и окружающий мир. Возможно, сейчас им кажется, что подчиненным героя все позволено, но я не хочу, чтобы они тянули эту установку и во взрослую жизнь. Так что мы сейчас идем в замок Шильтрана, не разбредаться. Ладно, я использовал портал Шилт, чтобы переместить себя, Килу и остальных в замок. Кстати, перед этим я сводил туда Рина и Фаура, чтобы они тоже зарегистрировали порталы. Поэтому теперь ограничения по количеству человек нам не страшны. Ао, так это и есть Шильтран. Первым делом я повел своих посмотреть на город. Дети увлеченно крутили головами. Какая-то отсталая страна. Напоминает одного из мелких соседей Милромарка. Нет бы быть немного потактичнее, Кил. И Мия тем временем прислушивалась к разговорам прохожих, навострив уши. Это не язык Милромарка. Ах да, в моей деревне ведь полно детей, которые не знают других языков. Ничего, всегда можно как-нибудь достучаться сердцем, заявила Кил, хлопая себя по груди. Захотелось сказать, что это так не работает. У них слегка старомодное произношение, заметил Руфт, которого я взял с собой на пару с Милти. Поскольку Руфт из Кутинра, выходит, у них с Шильтраном общий язык, что же, буду знать, что на разъезды нужно отправлять только тех, кто знает хотя бы два языка. Конечно, я это предвидел, но легче не стало. Кил, ты понимаешь язык Шильтрана? Ни капельки. Это никуда не годится. От собаки, на которую я рассчитывал, не будет никакого толку. Я только немного знаю языки соседей Милромарка. Да, некоторые из них говорят совсем по-другому, пояснила Имея. А еще выучил некоторые слова других языков с помощью перевода филариалов. Все будет нормально. Они переводили слова детей, которые хорошо разбираются в языках. Думаю, этого хватит, чтобы торговать. Имея объяснила, откуда в Кил столько оптимизма. Ага, понятно. Мои подопечные быстро растут. Хорошо ли это? Я немного волнуюсь. Мы вернулись в замок, спросили, где Мамору, и пошли искать его в столовой. А, это ты, Наофуми. Ты сегодня рано, я только позавтракать успел. Будешь? Нет, мы поели у себя. Моя деревня просыпается на удивление рано. А вот у Мамору завтрак поздний. Что тебе нужно в такую рань? Да так, мы собирались заняться разъездной торговлей, чтобы собрать информацию и заработать денег, поэтому я решил, что для этого неплохо было бы получить твое одобрение. Понятно. Если честно, логистика у нас сильно хромает, так что твоя помощь будет кстати. Но мне рассказывали, что на дорогах орудуют бандиты из соседних стран. Ты готов к опасности? Ну, любая маленькая страна страдает из-за набегов больших, так что с моей стороны возражений не будет. Но вы ведь сможете себя защитить, если что? Конечно, выпалила Кил, выражая всеобщее мнение. Уровень у них довольно высокий, так что сражаться они действительно могут. У них есть даже опыт крупных сражений вроде битв с Фэнхуаном и Тактом, так что рядовые бандиты им нипочем. Кстати, Наофуми, я вижу, у тебя много полулюдей и зверолюдей, но они в основном из слабых рас. Я мысленно перебрал жителей деревни. Так и есть, из сильных полулюдей у меня разве что Фаур, Садина и Силдина. Но сестер касаток с нами нет, так что фактически остается один Фаур. Расу Рафтали не назовешь сильной. Она обманчиво похожа на енотообразную, но при этом ее сородичи обитают только в Кутинра. То же самое касается Руфта. На первый взгляд у меня и правда одни слабаки. Что касается обилия зверолюдей, то это в основном таркообразные, которых я ценю за ловкость пальцев. Других почти нет. Строго говоря, таркообразных возглавляет дядя Ими, но он почти безвылазно сидит в деревне. Так что сейчас это сама Имея. Тогда в Шильтране они почувствуют себя как дома. Ну, местные жители и правда не похожи на великих воинов. Это тоже поможет торговле, не придется бояться, что они будут нам угрожать. Кроме филариалов и как их там, рафообразных, они для нас в диковинку, поэтому будут выделяться на общем фоне. Ах да, в этом мире пока нет филариалов. Будь у меня желание изменить прошлое и вписать свое имя в историю, я бы радовался. А так придется терпеть нежелательное внимание, но ничего не поделать. Тогда я скажу рафообразным, пусть скрываются в людных местах. Монстры, которые стали рафообразными, достаточно сильны, чтобы тянуть повозки. К тому же они умеют пользоваться магией иллюзий. На людях они могут, например, превращаться в лошадей, а при встрече со злодеями будут защищать повозки на пару с филариалами. Похоже, в будущем полно полезных монстров, что-то вроде того. Также рафообразные могли бы маскироваться под тех монстров, которыми здесь пользуются. Но это довольно рискованный метод, и его лучше сначала обсудить с Мамору. А, это же вчерашний братец. Мы не отвлекаем, к нам подошли подопечные Мамору и с любопытством посмотрели на моих. Братец, кто это? Спросила Кил. Дети, за которыми присматривает Мамору. О, правда. Да, вставил Мамору. Возможно, они не понимают вашу речь, но постарайтесь подружиться. Кил повернулась ко мне. Разумеется, я разрешаю. Все равно мы будем мозолить глаза жителям этой страны. Так что Килл для пущей эффектности обратилась к зверочеловекам и поприветствовала детей. Ух ты, какая она милая. Ага, щеночек, гав. Отозвалась Килл и попыталась ответить детям Мамору на языке тела. Будучи воплощением открытости и беззаботности, она мигом заставила улыбаться даже сомневающихся детей. Килл игриво подставляла пушистую шерсть и лизала всех подряд, будто совсем превратившись в собаку. Набедренная повязка казалась модным аксессуаром. Может, это и есть секрет торговых успехов Килл? Я помогу Килл-кун и подружусь с детьми при помощи обаяния рафообразных. Вдруг с озорным видом заявил Руфт и пошел знакомиться с детьми. В последнее время я часто наблюдаю его таким. Меня зовут Руфтамила, а это Килл-кун. Будем знакомы. Дети кивнули в ответ. Видимо, язык Руфта понятен шильтранцам. Какая пушистая. Она такая милая. Ну как вам? Я крутой, да, отвечала Килл детям, не слыша, что те называют ее милой. Кажется, у них легкое недопонимание. Мне тоже очень приятно. И Мия последовала примеру Килл и Руфта и тоже подошла. Несмотря на легкую неуклюжесть дети, похоже, легко приняли ее в свои ряды. Это так мило, сказала, улыбаясь, Рафтелия. Ну, не спорю. Но Килл-кун, я не думаю, что тебя после такого будут называть крутой. Не говори ей. Это ключ к ее успеху. Глупость – это мило, если она в меру. Непосредственность таит в себе страшную силу. Ладно, ребята, сейчас уже время завтракать. Так что поиграйте с детьми на Афуме позже, объявила Рейн, хлопая в ладоши. Ладно, дети дружно кивнули, помахали Килл и уселись за стол. Еда, а? Килл им настолько понравилась, что с ней даже пытались делиться едой. У меня сразу появилась ассоциация со школьниками, которые подкармливают собаку, чтобы тайком от родителей приручить и держать. Килл, ты уже поела? Что? Но, братец, я мотнул головой, чтобы Килл еще раз посмотрела на детей. Ладно, братец, ребята, вам надо хорошо питаться. Дети Мамору кажутся тощими. С учетом того, что я видел в городе, похоже, что в Шильтре неплоховато с продовольствием. Вряд ли местные наедаются, тем более, что волны тоже плохо влияют на запасы еды. Поэтому мы не должны отбирать их хлеб. Она не будет есть? Спросил один из детей. Она сказала, вам надо поесть самим. Если хотите, я потом дам вам корма для Килл, вместе поедите. Правда, глаза детей заблестели. Мне не очень хотелось их баловать, но это укрепит нашу с Мамору дружбу. Пообещай, обещаю. Так что, Килл, с тебя хорошие отношения с этими детьми. Разумеется, рад, что она такая уверенная. На Афуме сама, вы хотя бы сами заметили, что назвали еду для Килл-кун кормом. А что я мог сделать? Это же Килл. Ладно, поговорим, когда доедите. Извини и спасибо, Наофуми. Как-то неловко, что мы пришли во время завтрака. Но в то же время мы сейчас можем выяснить, как у Мамору обстоят дела с запасами продуктов, и решить, что делать дальше. Как я и подозревал, продажа еды может нас озолотить. Нам ведь совсем не сложно охотиться на монстров и готовить их мясо. К тому же практичная еда наверняка нужна Шильтрону намного больше, чем золото и самоцветы. Еще им наверняка пригодятся лекарства. Мы дождались конца завтрака, после чего у Килл появилась еще одна возможность поближе познакомиться с детьми. Подружились они быстро, сказывается, что примерно одного возраста. Я боялся, что кого-то будут гнобить, но мои подопечные прошли школу разъездной торговли и ловко умеют сглаживать все острые углы. Очень здорово, что вы пришли. Дети теперь не заскучают, поблагодарил нас Мамору. Мои тоже сгорали от любопытства. Я собираюсь отправить их путешествовать по твоей стране, чтобы они помогали движению товаров и зарабатывали мне деньги. Я удивлен, что мои так быстро с ними подружились. Среди них много застенчивых. Возможно, тут дело в том, что у них похожие травмы. Рафтелия, Килл и многие другие потеряли свои семьи из-за волн. Они знают, насколько это тяжело, поэтому быстро распознают и понимают шрамы собеседников, а затем стараются не трогать эти раны. Думаю, духовная близость вообще помогает быстрой дружбе. Кстати, где там Сиан, которая вчера пренебрежительно на меня смотрела? Вскоре я заметил ее кошачьи ушки за спиной Мамору. Девочка выглядела слегка нервной. Чего это с ней? Не хочешь поиграть с остальными? Я лучше просто посмотрю. Ну, такое тоже бывает. Есть дети, которые не хотят играть с остальными. Я не собираюсь отыгрывать заботливого старшего брата, поэтому не буду к ней лезть. Ну ладно, холодно ответил я. Мы с Мамору присматривали за играющими детьми и обсуждали, куда и что лучше всего везти. Как и следовало ожидать, столице нужна древесина и другие припасы для ремонта города после бедствий. То, что вокруг достаточно лесов, я уже понял. Вопрос только в богатстве Шильтрана и цене товаров. По-видимому, пока что мы будем не столько продавать, сколько инвестировать. В конце концов, главное для нас – вернуться домой. Когда разговор уже подходил к концу, я заметил, что Сиан с любопытством разглядывает карту. «Тоже хочешь ездить и торговать?» «А, нет, с чего вы так решили?» – буркнула Сиан, отводя взгляд. По взгляду и тону в ее ответе легко можно прочесть. «Очень хочу». Мамору по-отечески посмотрел на нее. «Хаэм, не знаю, выгодаю ли я, если выскажу это предложение вслух, но хуже не будет. Слушай, Мамору, я уверен, твои дети быстро подружатся с Килой и остальными, так что почему бы им не ездить всем вместе? А, я ведь ничего сомнительного не предлагаю. Ты так сможешь следить за моими и убедишься, что они ничего такого не делают, а твои получат ценный опыт настоящих битв. Как говорится, кто не работает, тот не ест, а быстрорастущим полулюдям работать тем более полезно. В собачьей форме Кил, конечно, выглядит обаятельным щенком, но в получеловеческой уже давно не похоже на ребенка. Правда, со взрослением Рафтали в моей деревне могут потягаться только Руфт и Фаур, и то лишь потому, что первый ее сородич, а второй просто старше остальных. Если постоянно жалеть и опекать детей, они никогда не вырастут. Ну а если ты слишком боишься, что они поранятся или умрут в битвах с монстрами, то можешь какое-то время ездить вместе с ними. Вау, да ты так совсем слугой на Афуме станешь, Мамору. Тьфу ты, кто тебя за язык тянул, Эрлин? На Афуме сама, вы опять задумали что-то плохое? Нет, с чего бы. На самом деле я просто подумал, что неплохо было бы сделать из героя щита прошлого бесплатного охранника повозок. Ладно, на Афуме, если ты не против, то и я не буду возражать. Тем более, им это наверняка запомнится как увлекательное приключение, решил Мамору, еще раз посмотрев на Сиан. Тогда решено. Кстати, ты, видимо, никогда не занимался разъездной торговлей, поинтересовался я. Нужды как-то не было, страна помогала деньгами. Как же я ему завидую. Между нами и правда огромная разница. Поэтому я должен просветить его и объяснить, что даже большая страна не полезет к ним, увидев налаженное снабжение и боеспособную армию. Я хочу, чтобы Милти из моей деревни поучаствовала во встрече с твоим правительством. Взамен я лично покажу тебе, как налаживать логистику с помощью бродячих торговцев. Думаю, я не смогу долго путешествовать, но твоя помощь все равно очень кстати. Вот так мы договорились о том, что люди Мамору тоже какое-то время будут путешествовать по стране. А да, впереди торговые поездки по Шильтрану. Да, не знаю, что все это значит, но уже сгораю от предвкушения. Это значит, что если мы будем хорошо справляться, в стране наладится жизнь. Кил и остальные мои подопечные отправились торговать, не опасаясь ни незнакомой страны, ни того, что оказались в прошлом. По пути они постоянно разговаривали с детьми Мамору. Ну, пора в дорогу, что ли? Счастливого пути, господин Мамору. Будем молиться, чтобы хотя бы этот замысел помог восстановить страну. Мы вместе сделаем Шильтран великим. Как только Мамору сел в повозку, весь город высыпал на улицы, чтобы с почестями проводить его. Да уж, вот это всенародная любовь. Возможно, именно доверие жителей Шильтрана и есть источник его силы, которую я ощутил во время нашей битвы. Все-таки главная особенность щита в том, что он при помощи доверия усиливает других и сам становится сильнее. Я в свое время получал значительные прибавки к защите даже от подсознательного доверия, но эта сила обрела настоящую форму лишь после того, как я начал относиться к ней как к полноценному методу усиления. Однако если жители Шильтвельта и хорошие знакомые из Милромарка продолжают доверять мне, в остальном мире мой авторитет оставляет желать лучшего. Что же касается Мамору, то на него смотрит не просто как на святого. Он для этих людей – легендарный герой, в которого нужно верить несмотря ни на что. «Вот это и значит быть прирожденным героем», – сказала вдруг Рейн. «Ты про что?» – спросил Мамору. «Про твою харизму. Дело не в этом. Я искренне хочу всех защитить, поэтому мне и верит. А во, если он может на голубом глазу выдавать такие перлы, то ничего удивительного, что о нем пишут в учебниках. Вот, значит, как выглядит герой, который оставит свое имя в истории. Я бы так никогда не смог. На Афуме сама, «Я уверена, что вы ничем не хуже». Хотя Рафтелия пыталась меня подбодрить, я слишком ясно осознавал разницу между собой и Мамору. Пожалуй, он и правда заслужил гордое звание дьявола щита. Как говорится, хорошо там, где нас нет. Ты, Наофуми, хоть и грубиян, но не злодей, иначе бы не смог подружиться с Сиан. Сиан, я перевел взгляд на девочку, которая до сих пор липла к Мамору и украдкой смотрела на меня. Ты думаешь, я подружился с ней? Раз так, то она и правда как кошка. Вспомнив, как развлекался с бездомными японскими кошками, я поманил Сиан пальцем, затем начал раскачивать его. Девочка внимательно следила за пальцем. Я медленно дотянулся до ее шеи и почесал ее. Муререр, блаженно протянула Сиан и легла на колени Мамору. Да, она натуральная кошка. Щенок у нас есть давно, а теперь еще и котенок. Теперь мне намного понятнее, как с ней обращаться. Более чем, подтвердил Мамору. До сих пор удивляюсь. Но мне всегда казалось, что вы легко находите общий язык с детьми, Наофуми сама. Правда, а ведь я всего лишь попытался относиться к Сиан как к котенку, а не как к получеловеку. По-моему, как-то неправильно, что она за это начала мне доверять. По крайней мере, это точно не заслуга моей харизмы, в отличие от Мамору. Если Мамору – прирожденный герой, то я – дрессировщик, вроде бы у меня такой же щит, но теперь мне почему-то кажется, что он работает в полсилы. Я еще раз проверил окно статуса и убедился, что мой показатель защиты вырос не так сильно, как хотелось бы. Это и есть разница между истовой верой в Мамору и вялой верой в какого-то героя щита. При этом верные спутники Мамору тоже получают благословение щита, поэтому они на редкость быстрые и проворные. Я сейчас не про детей, если что. Казалось бы, у меня тоже не было опыта работы героем, и все равно такая разница. Ага, тяжело мириться с тем, что даже между героями щита может быть такая пропасть. Впрочем, на меня вера людей тоже действует, пускай даже они поклоняются герою щита в целом, а не конкретно мне. Конечно, Мамору получает больше прибавок, но я должен довольствоваться тем, что есть. Другого не остается. Килл, стань собакой в набедренной повязке, привлеки внимание и собери публику. Затем те, кто понимают местный язык, начнут торговать. Как я и предполагал, продукты вызвали ажиотаж. Как скажешь. Кстати, братец, ты ведь на этот раз собирался что-то приготовить? Только простые блюда, которые вы сможете повторить. Упор будет на то, чтобы вы сами научились готовить и зарабатывали на этом. Как мы уже убедились, в прошлом из-за войны волн сильная нехватка продуктов. Поскольку народ Шильтрона не умеет сражаться, он даже не может охотиться на монстров ради мяса. Прямо сейчас с монстрами сражаются только солдаты и рыцари, но только для поддержания порядка, разделывать туши они не умеют. Что касается Мамору, то он в целом знаком с кулинарией, но умеет готовить только простые блюда, которые делал еще в Японии. А вот приготовить якинику или стейк он уже не сможет, потому что для этого надо знать, как правильно разделать монстра и разрезать мясо. До сих пор Мамору готовил еду с помощью щита, но у оружия блюда всегда получаются одинаково среднего качества. Этого хватало, чтобы выжить, но избавить целую страну от голода с помощью одного только щита, разумеется, невозможно. Поэтому мы решили попробовать другой путь. Запрягли филариалов и рафообразных и занялись разъездной торговлей. Мамору более-менее представлял себе стоимость различных товаров, к тому же он уточнял ее у знакомых купцов. Однако уже скоро наша торговля стала совсем не похожей на ту, которой в свое время занимался я на пару с Рафталией и Эфира, и ту, на которую я отправлял Килла и остальных. Кстати говоря, из-за войны стране не хватает даже тягловых монстров. Тяжелое здесь время, братец. Еще 10 шашлыков. Да-да, как бы это сказать, я и глазом моргнуть не успел, как наш торговый караван превратился в кухню на колесах. Во время переездов между городами мы убивали встречных монстров и разделывали, а по прибытию готовили и продавали. Поскольку денег у местных жителей зачастую не было, за еду они расплачивались бартером. До попадания в прошлое я бы ни за что не согласился работать за доски и камни, но сейчас они нужны Мамору для восстановления столицы. Поэтому все полученные припасы мы сразу отправляли туда. Стройки ожили, ежедневные успехи радовали глаз. Мои торкообразные тоже предложили свою помощь и строили горожанам крепкие дома. У тебя много умелых союзников, герой щита будущего. Они нам сильно помогают. В старых РПГ убитые монстры оставляли после себя деньги, Но из настоящих монстров золото все-таки не сыпется. Рен, Ицуки и Матеису зарабатывали тем, что выполняли государственные заказы, и Мамору вроде бы занимался тем же самым. Разумеется, это не значит, что все герои ведут себя именно так. Кому-то удается озолотиться на торговле, а кто-то идет по пути так-то. Как бы там ни было, в пострадавших от волн странах бродячие торговцы легко находят способы легко заработать. Вот и у нас дела шли как по маслу. Пока на излете моей первой недели в мире прошлого не грянул гром. Том 20, глава 12, Парабеллум. Дело было в нашей деревне глубокой ночью. Я приготовил товары на завтра, обговорил насущные вопросы с Милти и остальными и уже укладывался спать, когда в дверь моего дома постучал Мамору. Выйдя, я увидел его в компании Рейны и остальных спутников. Он выглядел мрачнее тучи. Мои подопечные повыскакивали из домов, словно почуяв неладное. Вскоре собралась вся деревня. Да уж, мои полулюди прекрасно научились предвосхищать неприятности. На Афуме, срочное дело. Я вздохнул и направился на площадь, по пути разговаривая с Мамору. Чего такое? Альянс стран во главе с Пьенсой наступает на Шильтран. Я не хочу втягивать тебя в конфликт, так что готовься эвакуировать жителей своей деревни. Вот так сюрприз. Это что, обязательно? Мамору кивнул и повторил. Я не хочу, чтобы тебя это затронуло. Ах да, мне вспомнилось, о чем говорил Мамору во время нашей первой встречи. Он прибыл в нашу деревню, чтобы разведать происходящее на границе. И Мамору явно был на взводе, иначе не напал бы на Рена, едва встретив его. Надеюсь, ты не задумал просто оставить нашу деревню без защиты, чтобы захватить ее вместе с нашими технологиями. Моя подозрительность настолько расстроила Рафталию и Сейн, что они даже не нашли слов. Что такое? Я только уснула, наконец, появилась сонная Милти, ночевавшая в комнате Фира. Да вот, намечается вторжение из других стран, а наша деревня как раз станет полем битвы. Мамору просит нас все бросить и убежать. Стоило мне ответить, как сонливость Милти как рукой сняло. Она тут же встала рядом со мной и приняла серьезный вид. Приятно, что она так быстро пришла в себя. Я многое обсудила во время визита в замок Шильтрана и знаю, о чем идет речь. Но я не ожидала, что на нас нападет целый альянс. Неужели Пьенса и остальные страны настолько ненавидят Мамору? Думаю, в основном они недовольны тем, что Шильтран отказывается быть вассалом. Но есть и другие причины. Пьенса всегда была страной героев Лука, к тому же она жаждет владеть святой землей, на которой стояло королевство древнего героя. Милти раскрыла карту и показала пальцем. Сама Пьенса находится довольно далеко. Это не соседняя страна. Однако она вовсю расширяется, а мы стоим как раз на пути к тому месту, которое они хотят захватить. Святой землей? Да, ты ведь понял, о чем речь. Готов поспорить, речь о тех самых руинах, на которые нас привела Фитория вскоре после того, как я, по мнению церкви трех героев, похитил Милти. Но разве это настолько важное место? Как я поняла, в этом мире те развалины суеверно называют землей Гегемона. Якобы кто владеет ей, тот владеет всем миром. Поэтому если Пьенса ее захватит, то и остальной мир падет. Что-то я сомневаюсь, что мировое господство достается так просто. Но это еще не все. Похоже, здесь искренне верят в сказки о том, что там спрятано сильное оружие, магия и другие источники силы. В наше время я таких историй не слышала. Так вот почему эту землю называют святой? Да уж, зачем планировать военные операции, полагаясь на небылицы? Отправили бы одних героев проверить, и дело с концом. Хотя и так было понятно, что захват святой земли – только повод для вторжения. Король Пьенсы даже нашел в себе наглости заявить: «Волны, не время для конфликтов. Моя страна объединит мир, получит благословение святой земли и остановит напасть», — прокомментировала только что подошедшая Харун. «Что же эта страна так неудачно расположена? Аж злость берет. Я даже начинаю сомневаться, действительно ли это место когда-нибудь станет Шильтвильтом. Впрочем, за время наших путешествий я начал лучше разбираться в делах этого мира. Оказывается, Пьенса так или иначе должна стоять за логистическими трудностями Шильтрана. А поскольку на их стороне герой Лука, то они, видимо, не видят причин вести себя скромно. Герои Лука во все времена были бедовыми, что ли? Что Ицуки, что герой Лука прошлого очень любит влезть куда не надо. Мне уже хочется как следует поговорить по душам с эссенцией Лука. Это такой человек, который охотно согласится с созданием мирового правительства во главе с одной страной для противостояния волнам. О, если так посмотреть, то в моем мире Милромарк как раз добился примерно этого. А вот в мире Кидзуны предпосылок к объединению пока нет, поэтому они до сих пор стоят на пороге войны. Ларку Вон постоянно приходится бороться с этой угрозой за столом переговоров. Правда, сейчас он учится ювелирному делу в моем мире. Что, если он сбежал из своего мира, устав от постоянного хождения по острию ножа, еще и свалил всю ответственность на Грасс? Я почувствовал, как пропитываюсь подозрением. Может, они и пытаются победить волны, но это все равно не повод просто так вторгаться в другие страны. Вот почему мы отказались выполнять приказы Пьенса и подчиняться. Меня поддержала вся страна. Пока Мамору говорил, глаза его соратников наполнялись мрачной решимостью. Война – это в конечном счете катастрофа. Если крупная страна действительно захочет, то уничтожит мелкую в мгновение ока. Похоже, что в это время еще не пришли к мысли о том, что герои должны сражаться с волнами плечом к плечу. Переговоры можно вести только когда собеседнику невыгодно применять силу. Никто не будет слушать мнение страны, которую можно принудить к послушанию. Поэтому важное условие любых переговоров – дать другой стороне понять, что задавить тебя мощью не выйдет. Вот Мамору и понимает, что пока они не докажут свою силу, договоренности не будет. К тому же война ужасна сама по себе. Например, это постоянное мародерство. Вроде подонок и Милти тоже из-за этого намучились. Милти не стала возражать. Похоже, она понимала, в каком положении оказался Мамору. Кстати, если верить истории, Пьенса ведь будет уничтожена. Да, причем не кем-то, а Шильдвильтом. Так что ее в некотором смысле можно назвать страной, побежденной героем щита. Милти толкнула меня локтем и прошептала: «Церковь трех героев, которая была государственной религией Милромарка, в свое время откололась от церкви четырех героев. Сначала это движение росло за счет того, что впитывало различные направления, ненавидящие героя щита. Возможно, корни этого явления начинаются как раз в этом времени. Значит, среди затертых в пучине истории фактов могут найтись и связи этой войны с церковью трех героев. Впрочем, в Милромарке эта церковь в первую очередь почитала героя копья. Должно быть, герой лука присоединился к ней как выходец из еще одной страны ненавистников щита. Не нравится мне эта темная сторона истории. Я тебя понял, но я взволнованно посмотрел на Килла и остальных детей. Братец, я тоже буду сражаться. Гав-гав, Килл рвется в бой. Хотя чего я ожидал, она с успехом подменяет Фира в роли заводилы. Если герою щита сами будет угодно, то мы тоже готовы идти в бой. И Мия и остальные торкообразные держали в руках оружие, демонстрируя решимость. Поскольку эта раса во всем полагается на ловкие пальцы, то и в бою предпочитает кинжалы, луки и когти, или это кастеты. Кроме того, есть и маги земли. Во время жизни в деревне они не проявляли никакого интереса к битвам, и я бы отнесся к их участию скептически, но мы больше не позволим отобрать наш дом. Охотники на рабов в свое время разрушили их деревню. Возможно, именно поэтому они так легко нашли общий язык с бывшими жителями Рулараны. «Насколько силен наш враг?» – хладнокровно спросил Руфт. «Он на порядок превосходит нас по численности, обученности и уровню солдат. Ничего себе, вот это разница. Эта армия состоит из самых воинственных людей, полулюдей и зверолюдей, которые только существуют», – добавила Рейн. «Она не церемонится, нападая на мелкие страны, так как преимущество целиком и полностью на их стороне. Не будь у Шильтра на меня, Харун и Мамору, от него бы давно не осталось и следа. Герой щита не может сражаться один. Если падут мои союзники, то и мне конец», — самоуничижительно изрек Мамору. Слова коллеги глубоко запали в душу. «Интересно, он тоже так говорит, потому что уже потерял кого-то? Главная сила Альянса во главе с Пьенсой, в армии боевых драконов. А как только враги увидят меня, то заявит, что герои не должны участвовать в войне, причем герой лука обязательно найдет в этом повод тоже выйти на поле боя. Хм, а основные силы, наверное, пойдут в тылу и неспешно все захватит. Сразу и не поймешь, эффективно это или нет. Они собираются переложить всю тяжелую работу на монстров и героя? Неужели у них нет гордости?» С презрением вопросила Эклер. «Скорее всего, они просто стараются не допустить потерь, а всем говорят, что это надежное построение. Основные силы все равно участвуют в битвах якобы для поддержки из тыла, а на самом деле чтобы следить за теми местами, которые пропускают герои и драконы. Брат, неужели мы убежим?» Фаур крепко сжал кулаки. Кажется, он тоже не против сразиться. «Фаур, ты хочешь дать им бой?» «Конечно. Бросить деревню, все равно, что предать просьбу Атлы. Возможно, но бросить обреченное место и сбежать, достойная альтернатива бессмысленной бойне. Что ты на самом деле хочешь защищать, Фаур? Дома или друзей? Если Фаур хотел сохранить деревню, то уже потерпел неудачу, потому что ее зашвырнуло в прошлое. А где именно защищать друзей, не так уж важно. Да, брат, ты прав. Но ты уверен, что мы должны сбежать? Я бы не советовала. Действительно, по возможности нужно уберечь это место от разрушений. Вдруг вмешались Харун и Рата. Почему? Во-первых, мы стоим на земле из будущего. Возможно, в ней содержится нечто, что помогло нам переместиться в прошлое. Этот компонент может исчезнуть, если позволить врагам разорить деревню. Во-вторых, если Пьенса захватит эту землю, то у нас уйдет много времени, чтобы отбить ее и продолжить исследование. Здесь слишком много ценного оборудования, чтобы мы смогли забрать его с собой. В-третьих, если враги получат наши наработки, то станут еще сильнее. Они опасаются, что Пьенса может захватить и изучить технологии будущего. Да и с точки зрения того, чтобы поменьше менять прошлое, нам не стоит дергаться в какую-либо сторону. Я не удивлен, что Харун стремится сохранить текущее положение дел, но Ирата, видимо, с ней согласна. Как скоро прибудут враги? В худшем случае уже завтра. И мы должны за это время сломать все постройки и убежать? Да уж, неприятный план. Драконы, прошептала Виндия, пока я пытался принять решение. Хочешь попробовать договориться с ними? Мягко спросил Рен, положив руку на ее плечо. Угу. Но если драконы тоже сражаются ради чего-то? Увы, с этими драконами договориться не получится, пресекла Харун размышления Винди. Откуда ты знаешь? Удивился я. Потому что я их разработала. Правда, с тех пор этот вид усовершенствовали и развили. Что? Я забыла сказать. Да, я бывший исследователь Пьенсы. Но однажды я решила, что не согласна с героем Лука, и сбежала. Ах ты! Да даже по этой предыстории ясно, что она предок Рата. Еще один ученый из крупной страны, позднее перешедший на сторону героя щита. С чем именно ты не согласилась? Нынешний герой Лука увлекается тем, что выращивает монстров для использования в войне. Именно под его влиянием армия драконов стала чудовищно сильной. Но при этом он верит в избранность драконов, а всех остальных монстров считает бесполезными. Не спорю, если брать монстров одного уровня, то драконы среди них будут самыми развитыми. Из них можно сделать эффективную армию, если не жалко денег. Похоже, он хочет, чтобы в будущем все монстры мира были драконами, добавила Харун. Судя по ее словам, драконы прошлого тоже могут спариваться с любыми монстрами. Герой Лука как раз и занимался тем, что пытался превратить всех монстров на службе армии в подвиды драконов. Можно рассуждать о том, что выживают сильнейшие, но провозглашать драконов королями монстров – это лишать природу возможности создать что-то еще сильнее. Мое научное любопытство отказалось мириться с глупостью героя Лука. Раз так, я в ответ сделаю сильнейшего монстра в мире из шара. Это еще что за шутки? Не надо. Сильнейший шар нам не нужен. Интересно. Возможно, именно из-за усилий Харун в нашем мире так и не появился король всех монстров. Если взять мир Кидзуны, то у них там строгая иерархия с Мадраконом во главе. Значит, герой Лука считает драконов единственными сильными монстрами, пробормотал я, переводя взгляд на Виндию. Та гладила рафообразного, который когда-то был гусеницей, и смотрела на Харун. У меня в деревне драконы, филариалы и рафообразные никогда не спорили за звание сильнейшего. Борьба идет лишь за то, чье из этих трех благословений выберет монстр во время повышения класса. Но в основном они становятся рафообразными. Из зависти, наверное, даже те монстры, которых воспитывали Рен и Цуки, идут по этому пути, что вызывает у Рата неподдельный интерес. Среди них есть император драконов? Спросила Виндия. Я так глубоко не вникала, поэтому не могу сказать. Судя по всему, он должен быть. Рен переглянулся с Эклер, затем посмотрел Виндии в глаза и спросил. Что скажешь? Может быть, лучше в первую очередь послушать нашего героя щита? Я хочу сначала узнать твое мнение. Рен не унимался и продолжал сверлить Виндию серьезным взглядом. Однажды я убил твоего отца. Поэтому я решил, что отныне никогда не буду бездумно истреблять драконов. Это только твое решение, меня оно не. Да, это я так решил. Но я следовал этому принципу во время битвы с императором драконов так-то. Мне сказали, его добил Галеон. Да, именно так. Рен сражался против императора драконов, но не добил его. Похоже, его до сих пор мучает моральная травма. Да, но я все равно сражался. На этот раз будет по-другому. Виндия, могу ли я воевать против армии драконов, чтобы защищать остальных? Я хочу, чтобы это решение было твоим. Для пущей убедительности Рен переключился на копию Ашкелона, того самого меча, который валялся на святой земле филариалов. Виндия обвела деревню взглядом, переглянулась с бывшим гусеницандом и сказала: «Что, если я не соглашусь? Тогда я буду искать другой выход. Я готов на любые уступки». Виндия молча подумала и продолжила: «Я больше не считаю драконов особенными. Сражайся, чтобы деревня и мы все больше ничего не потеряли. Пожалуйста, Рен». «Хорошо, Виндия. Я буду сражаться ради тебя и остальных. Вот мое искупление. Воодушевление – это, конечно, прекрасно, но я еще даже не решил, что мы будем сражаться. Братец, неужели мы не дадим им сдачи?» Не унималась Кил, заждавшаяся моего ответа. «Ты же говорил, что мы сами должны выбирать. Вот мы и решили, что будем защищать деревню». «Кил-кун», — обронила Рафтелья с нотками восхищения в голосе. «Кил меня, конечно, подловила. Да, я постоянно твержу им думать за себя. Например, именно поэтому я не вмешивался в их повышение класса. Так и есть, но это не значит, что вы должны воевать с кем попало. Надеюсь, понятно?» «Конечно, нельзя убивать героя лука, да, вот именно. Скорее всего, в прошлом волны работают так же, как сейчас. Если убить одного священного героя, всем остальным станет намного тяжелее. И даже это еще мелочь по сравнению с тем, что если все священные герои умрут во время волны, то миру придет конец, наверное. Я знаю об этом только от Сейны и ее сестры, но не вижу причин не доверять им. Пускай сейчас священный герой наш враг, убивать его все равно невыгодно. Хотя, если герой отказывается слушаться, лучше избавиться от него поскорее, так будет проще. Мне в этом плане еще повезло. Сейчас Ирен и Ицуки слушают, что я говорю. Если скверный характер героев в конце концов тоже окажется ловушкой самопровозглашенного бога, я буду очень зол. Но сразу вступать в бой и ставить вас в авангард было бы глупейшей ошибкой. Что? Но ведь мы должны защищать деревню. В общем, подожди и сама все увидишь. Есть много разных уловок. Мне нет никакой нужды бросать Кил и остальных на верную смерть. Есть, настал мой черед. Из воздуха появилась тень, поклонилась Милте и Руфту, затем подошла ко мне. Я есть почуяла неладное и сходила на разведку. И вот они, Дона. Слова жителей Шильтрона — чистая правда. Тень подтвердила, что у границы собралось огромное войско. Я есть собиралась предупредить вас заранее, но враги выдвинулись раньше, чем я есть рассчитывала. Как думаешь, мог ли Мамору сам развязать эту войну в надежде на нашу помощь? Шепотом спросил я. Я до сих пор учитывал возможность того, что Мамору лишь изображал из себя жертву, чтобы использовать нас. Если будет настаивать, что ему нужна наша поддержка, я точно сбегу. Насколько я есть поняла, пока шпионила за ними, они не виноваты. Скорее, внезапное вторжение — вина быстрого восстановления страны, к которому вы есть приложили руку. Врагов это смутило. Мы поторопили Пьенсу тем, что помогли отстраивать город с помощью разъездной торговли. Понятно, что если враги давно собирались захватить Шильтран, то ожившие стройки им ни к чему. Вот они и решили навалиться, пока не поздно. Хаем, я вновь заволновался на тему того, что наши неосторожные действия в прошлом могут повлиять на будущее, но по крайней мере пока что с нами ничего не случилось. Хотя лично на меня вообще мало что повлияет, ведь я герой, призванный Милромарком где-то в будущем. Итак, что мне остается? Бросить деревню и еще дольше искать обратный путь или принять бой с риском изменить историю? Забавно, что я уже где-то видел такую сюжетную развилку, но ломать над ней голову не очень приятно. Да и что бы я ни сделал, события в этом времени все равно будут развиваться не так, как написано в учебниках. Буду надеяться, что история в долгосрочной перспективе вернет все на свои места, и наши действия в прошлом ни на что не повлияют. Но даже если так, нам нельзя просто напасть на врага в лоб. Мы повидали немало войн, но при этом, как ни странно, почти не участвовали в прямых столкновениях. Например, во время войны Скутинра воспользовались глупыми решениями Руфта, чтобы взять замок без крови. В Фабрии всю грязную работу сделал подонок. Без него бы пришлось тяжко. Я уверен, мы придумаем какие-нибудь хитрости. Не так ли, королева Милти? Заговорщически спросил Руфт. Что? А вот Милти отреагировала так, будто совсем не понимает, О чем речь? Я о том, что если мы переберем бесчисленные уловки подонка, то наверняка найдем такие, которые сейчас пригодятся. Руфт, неужели ты помнишь планы, которые придумывал подонок? А, ну да, мне всегда нравилось изучать его стратегии. Похоже, что Руфту, как и Рафтели, досталась отменная память, но не на лица, а на слова. На самом деле, этот талант у него проявлялся и раньше, ведь он умудрился за короткое время освоить язык Милроморка. «Братец Щита», — тихо обратился ко мне Руфт, — «нам ведь пока не нужна полная победа Шильтрона». Королева Милти говорила, что Пьенса была разрушена позже. «Ага, мне кажется, если Пьенса падет именно сейчас, это может выйти нам боком. Тогда мы постараемся не переборщить», — тихо закончил Руфт. После этого он заговорил громче, причем не только за себя, но и за Милти. «Мы правильно понимаем, что сражение с Пьенсой будет проходить в несколько этапов». «Правильно», — ответил я, — «если их обобщить, то сначала вторжение армии драконов, затем битва героев, наконец, прибытие основных сил, затем кто победил, тот и хозяин земли, и при этом граница между вторжением драконов и битвой героев размытая. Да, им наверняка захочется столкнуть героев пораньше, чтобы оправдать вторжение. Помимо этого враги могут попытаться ослабить страну изнутри. Мы так понимаем, Шильтран уже страдает от их диверсий», — Руфт бросил взгляд на Мамору. Тот кивнул и ответил: «Нам поступили доклады о подозрительно организованных атаках разбойников на города. Я уже отправил нескольких союзников разобраться с этим. Какая тщательная и в то же время трусливая стратегия. Она мне кого-то напоминает». «Руфт хочет сказать, что наш враг действует как такты другие перерожденцы. Ну, на их стороне герой Лука, так что все может быть. Кстати, ты не знаешь, где сейчас герой Лука?» — спросил Руфт у Тени. «Мне не есть ведомо его точное положение, но я есть могу дать примерное. Тогда почему бы герою Щита прошлого для начала не попытаться поговорить с ним? Что, если мы призовем героя Лука к ответу до того, как у врагов появится формальный повод бросить его в бой? Поставит ли это его в трудное положение? Это они готовят нападение, а мы пока что не показываем никакого желания вступать в войну. Что, если во время их разговора нападет драконья армия? Кому будет выгодна эта новость? Ох, как знакомо. Даже если Шильтран не победит, Мамору сможет легко воззвать к справедливости. Такие уловки как раз в духе подонка. Не знаю даже, хвалить ли Руфта или вздыхать о том, что он стал таким коварным. Но что нам есть делать с армией драконов? — поинтересовалась Тень. — Они ведь есть вторгнуться прямиком в деревню. Если уж мы используем уловки моего отца, то почему бы не сбить врагов с толку? — предложила Милти. — Я так понимаю, эта армия довольно крупная, так что она не будет ожидать небольшой засады во главе с героем меча и Фауром. Значит, Милти предлагает ответить на драконов небольшим отрядом элитных бойцов. Когда враги увидят силу и ярость героя меча, то растеряются и замешкаются. Однако их козырь, герой Лука, будет занят переговорами с героем Щита прошлого. Мы собираемся сыграть на том, что разорвем связь Пьенсы с героем Лука, — уточнил Руфт. — Да, и я сразу хочу попросить прощения, но сильная армия драконов даст врагам неприятный для нас козырь во время переговоров, так что неплохо было бы ее проредить и ослабить. Но при этом герою меча нужно хотя бы поначалу сражаться так, чтобы никто не понял, что он герой. Как бы сложно это ни было, я бы попросил не решать такие вещи без нас, — напомнила себе Мамору. — Я всего лишь предлагаю, — парировала Милти. — А уж ты как глава государства решай, соглашаться или нет. Я пытаюсь придумать лучшее, что мы можем для тебя сделать. Конечно, я сомневался, стоит ли доверять разработку стратегии двум детям, Милти и Руфту, но их учил подонок, и от его уроков должен быть прок. Что в таком случае делаем я, Рафтелия и Сейн? Сидим в засаде и ждем команды. Если я буду вести переговоры с героем Лука, то Рафтели лучше тоже на них присутствовать, — ответил Мамору. — Мне, — удивилась Рафтелия. — Да, твой вид хорошо на него подействует. Ты заставишь его дважды подумать, прежде чем сделать какую-нибудь глупость. Должно быть, Мамору надеется, что герой Лука спутает Рафтелию с той гостьей из Кутинра, о которой он рассказывал. Видимо, в это время тоже существует камень воли Сакуры. Это оружие создано для борьбы с героями. Если понадобится, Рафтелия включит барьер камня воли Сакуры, и врага можно будет взять живьем. Но наша цель – не победа. Мы всего лишь хотим отвадить их от войны. Когда вскроется, что у Шильтрана стало много героев, врагу с одной стороны станет сложнее напасть, а с другой – он может и возмутиться. В мире кидзуна именно это и произошло. В целом запугать героями – не слишком плохой шаг, просто непонятно, остановит ли он врагов именно сейчас. Невозможно предугадать, как отреагируют разжигатели этого конфликта. В идеале мне бы хотелось точечно истребить этих экстремистов, а дальше просто тянуть время до возвращения домой. Возможно, прозвучит эгоистично, но я хочу, чтобы местными проблемами занимались местные жители. Так что план такой. Пока Мамору ведет переговоры с вражеским героем, мы заставим вражескую армию отступить, при этом не прибегая к геройской силе. Все бы хорошо, но их слишком много. Мамору сказал, что врагов на порядок больше нас. Герои, конечно, стоят тысячи пехотинцев, но при таком соотношении даже им придется несладко. Но позволить врагам вторгнуться на территорию Шильтрана еще хуже. А какие-нибудь меры для защиты от магии массового поражения у тебя есть? Поинтересовался я. Прости, но нет. Что же, я тоже не замечал среди спутников Мамору специалистов по масштабным заклинаниям. Однако война в этом мире часто сопровождается перестрелками на ритуалах. Пока мы будем сражаться с драконами в лоб, нас могут разбомбить мощными заклинаниями из вражеского тыла. Разумеется, у нас есть своя массовая боевая магия, но в ограниченном количестве. Да и я не думаю, что она одолеет драконов, возвращенных лично героем Лука. Ритуалы больно бьют даже по героям, а уж про килл и остальных детей и говорить нечего. У врагов людей с избытком, а у нас мало. К тому же, даже если забыть о заклинаниях, я все равно не хочу полагаться на нашу деревенскую армию. В противном случае Мамору может настолько привыкнуть к нашей помощи, что проиграет в первой же битве после нашего возвращения. Но нам ужасно не хватает сил, вернее, численности. Да уж, тяжелые условия, протянул я, и тут в голову стукнула мысль. Слушайте, а что если так, если нас слишком мало, то почему бы не привлечь массовку? Рен, ты помнишь, как я умудрился нанести Матеису урон во время нашей дуэли за Рафталию? Спросил я, поворачиваясь к Рену. С тех пор прошло уже много времени, но я еще помню, как меня вскоре после первой волны заставили сойтись в дуэли с Матеису. Не имея способов наносить урон, я спрятал несколько шаров и заставил их искусать противника. А, помню, но, мне тоже рассказывали, вмешалась Милти. Что ты задумал? Как я уже сказал, можно устроить массовку, и лучше заняться этим прямо сейчас, потому что враг не сидит на месте. Это, конечно, не оружие возмездия, но я ожидаю от него весомого эффекта. Что бы мы еще ни придумали, массовка неплохо потреплет врага и заставит его притормозить, а нам лишь останется приготовить новую ловушку. То, что я предлагаю, подойдет к любой тактике, которую вы придумаете, но мне нужно время, чтобы собрать толпу, так что я пошел, извините. Хорошо, ответила Милти, я рассчитываю на тебя, но мы и сами хорошо поработаем. Пусть Рафталия идет с Мамору и постарается выиграть нам время. А так мне понадобится кто-нибудь быстрый и парочка рафтян. Куэ, Рафу, Дафу. Тут же выбежала Хиё и села рядом со мной. А рафтянки сразу прыгнули на плечи. Братец Щита, можно мне с тобой? Спросил Руфт. Я буду помогать тебе вместо Рафталии. Только с Хиё не упади. Ага, удачи, королева Милти. Руфт, как и Рафталия, владеет магией иллюзии и другими свойствами рафообразных. Уверен, его помощь мне пригодится. Мамору, как найдете героя Лука, тяни время как можно дольше. Ладно, я пошел. Уже предвкушаю, как удивятся враги. Я злобно засмеялся. А, на Афуми сама, вы уверены? Рафталия взволнованно посмотрела на меня. А то, просто есть в этом мире гады, которые верят, что победа достается дерзким, и им надо показать, что мы тоже умеем сражаться грязно. Мне даже проще, когда передо мной такая понятная цель. Пришло время показать им то, что среди геймеров считается харассментом. Наофуми, ты точно хочешь участвовать в нашей войне? На всякий случай спросил Мамору. А куда я денусь? Сам видишь, как мои загорелись боевым духом. Вот ты бы как поступил, если бы думал оставить Шильтран ради спасения жителей, а те бы решили сражаться до последнего, даже если бы знал, что надежды на победу нет. Мамору вытаращил глаза и аж задрожал. Как-то он переигрывает. Мамору. Рейн взволнованно подставила плечо. Если ты предлагаешь помощь, то отказываться не стану. Нам она очень пригодится. С этими словами Мамору низко поклонился. Я кивнул в ответ. Чтобы у меня все получилось, надо. Да, нужно как-то изменить внешность, заодно пригодится для эффекта неожиданности. поскольку со мной рафтянки и руфт, с маскировкой сложности не возникнет. Ах да, поскольку у меня на пару с щитом есть зеркало, можно сделать еще кое-что. Я бросил Рену небольшое зеркальце. Держи его при себе, Рен. Так я буду более-менее представлять, что с вами происходит. По моей команде используйте через него заклинания поддержки, усиленные оружием. Как увидите подкрепление, поймете для чего. Одна из особенностей зеркала портала, оно позволяет перемещать между зеркалами в том числе эффекты навыков. Поскольку сейчас мое основное оружие, щит, навыки зеркала в большинстве своем не работают, но я по-прежнему могу подсматривать и подслушивать с помощью специально приготовленных зеркал. Рен, если правильно помню, владеет магией воды и поддержки, Матаесу, огня и лечения, Ицуки, ветра и земли. Щит сейчас отказывается усиливать магию, а меч на это по-прежнему способен, так что в вопросах магической поддержки я пока вынужден полагаться на Рена. Эй, ладно. А еще, я посмотрел на Сейн, которая пристально следила за мной, но не говорила ни слова. Ты, если что, всегда можешь ко мне переместиться, а следов твоей сестры пока нигде не видно. Может, займешься поимкой агентов Пьенсы, которые подтачивают Шильтран изнутри. Хорошо, положись на меня. Если решишь, что мне нужна помощь, прилетай. Только помни, ты должна вести себя как Рейн. Угу. Как я уже понял, всем уже известно о союзе Мамору и Рейн. Так что мы с Сейн можем делать все, что вздумается. Свидетели наверняка спутают нас с ними из-за одинакового оружия. Ладно, ну что, погнали. Я прыгнул на спину Хиё, дождался Руфта и указал пальцем путь. Куэээ. Хиё сорвалась с места. Весь остаток ночи мы готовили сюрприз для наших врагов. Том 20, глава 13. Харассмент по-геймерски. На следующее утро вскоре после восхода. Ао, а Мамору-то не обманул. Мы стояли на выступе холма и смотрели вдаль. По земле приближалась целая стая драконов, в том числе довольно крупные. Прямо парк юрского периода какой-то. От такого количества немного не по себе становится. Если так посмотреть, драконы на войне очень полезны. Может, и мне стоит завести их побольше? Гяо, гар, ха-а-а. Рен рубил и кромсал их, не используя ни одного навыка, словно какой-то мифический герой. Трудно узнать в нем того замученного парня, который слег с недомоганием от стресса. Эклер держалась рядом и, кажется, постоянно предупреждала Рена не слишком усердствовать. Кроме них на передовой сражались Фауры и другие дети, чтобы Рен не надорвался. Но у них дела шли далеко не так хорошо. Позднее они рассказали, что эти драконы действительно чем-то отличались от обычных монстров. Впрочем, все жители деревни получали прибавки от меня и Рена, поэтому держались достойно. Линия обороны состояла из Фаура, Килл, остальных жителей моей деревни и добровольцев из Шильтрана. Они сражались отважно и почти не уступали монстрам по силе. Что касается добровольцев, то в этот отряд вошли, кажется, все немногочисленные воинственные расы Шильтрана. Фаур, как и Рен, сражался без навыков, но вместо этого вовсю пускал в ход заклинания и боевые приемы. Он выделялся как мог и правильно, потому что по моему плану их задача – как раз приковать к себе все внимание. Мамору и его союзники, возможно, тоже где-то сражались, но на поле боя я их не видел. Ладно, где там вражеские тыла, вижу. Он состоит из трех армий, человеческой, получеловеческой и зверочеловеческой. Они пришли якобы поддержать драконов из тыла, но на самом деле, полюбоваться представлением. Да уж, такой разношерстной армии я не видел даже в Шильтвельте. Пожалуй, она ближе всего к армии Милромарка времен войны с Фабрием. Разница в силе с Шильтраном, конечно, очевидна с первого взгляда. Должно быть, врагам кажется, что маленькая слабая страна зря сопротивляется. Братец Щита,